Невербальное общение. Кошка Мася приходит ко мне поговорить о жизни, солнечных зайчиках на стенах и наполовину пустой миске, о последнем с возмущением. Разговор получается содержательным. Мася мяукает, я утешаю. Она мурлыкает, я объясняю. Трется усами об руку, извиняюсь. Так и беседуем. Кошка Мася знает цену общению. Когда весь день можешь поговорить только с роботом-пылесосом, коммуникация даже с непонятливым бесшерстным существом — в радость. Я отлично понимаю кошку Масю, но в обычной жизни часто не понимаю людей. Мы когда в первый раз встретились, он на меня совсем не смотрел и все время волосы приглаживал, делится сокровенным подруга Аня. Я тогда сразу поняла — запал. Я всегда слушаю такие признания с легким недоумением. Взгляды, вздохи, почесывание левой пятки для меня абсолютно лишены здравого смысла. Да чего уж, когда муж предложение делал, я не сразу поняла, что ему надо. А он у меня мужчина прямолинейный, как циркуль. В школе девочка Катя объясняла мне, мальчик Витя споткнулся в спортзале на физре из-за того, что влюблен в нее, и их будущих детей будут звать Слава и Маша. Я смотрю на Витю во все глаза и вижу только, что он прилично косолапит без всякой Кати, а еще вытирает нос о рукав рубашки. Я не вижу будущих Славу и Машу, хоть вы меня застрелите. Всю жизнь с удивлением обнаруживала, что нравлюсь кому-то. Оказывается, Иванов ко мне неровно дышит, и об этом знает вся бухгалтерия. И завхоз, и сторож дальнего склада. А я не в курсе, хотя мы с Ивановым вместе в командировку ездили. Молчал, сука, всю дорогу. Помимо слепоты к невербальным сигналам, у меня крайне подвижная мимика, мечта косметолога. Когда я иду по улице в одиночестве, в голове сочиняются тексты, пишутся письма, проговариваются диалоги, ну и бытовуха крутится, куда же без нее. Стоит только задуматься о чем-то, брови, рот и нос сразу начинают жить отдельной жизнью. Пальцы, руки, ноги тоже при своих делах. Искренне надеюсь, что еще не бормочу вслух. В нашей деревне я наверняка считаюсь той самой странненькой русской. Хорошо, если очередная идея застает меня в магазине, скажем, у прилавка с морковкой. Овощам пофиг на мои ужимки. Но что обо мне думают люди, которые читают сигналы тела? Боже, эта женщина в очереди к кассе уже 5 минут задумчиво смотрит на мое солнечное сплетение, а большой палец правой руки почесывает безымянный. А еще она покусывает губу и наклонила голову влево. «Как так можно? Тут же дети. Я женат. Помогите кто-нибудь. Сексуальная маньячка в городе». А я в то же время... у мужчины такой же свитер, как у моего мужа, и я сдала его в химчистку прошлой осенью. Точно. Интересно, в какую именно химчистку я его сдала, если около нашего дома их две? И, кстати, надо обрадовать мужа, что свитер у него не украли, как он думает». Так что в моем идеальном мире люди говорят исключительно ртом и словами. И никаких невербальных штучек-дрючек.